Примечание главе 3. Того, что оставил свой плащ ученику, пророк Елисей подобрал милоть, верхнюю одежду, которая упала с его учителя пророка Илии, когда тот был вознесен живым на небо. Четвертая книга царств. Помар – высококлассный сорт бургундских вин. Пулярдга – пулярда, пулярка – хорошо откормленная курица мясной породы. Соснажский сыр – изготовленный в городе Соснаж, в окрестности Гренобля в Восточной Франции, известным производством сыра. Мелюзина – героиня древнего народного сказания, записанного во Франции в конце XIV века. За вред, причиненный ею своему отцу, была осуждена каждую субботу превращаться в полузмею, когда муж, несмотря на запрет, все-таки узнал, почему она по субботам исчезает, мелюзина вынуждена была прекратить счастливую семейную жизнь, обратилась в крылатую змею и улетела. Брия Саварен Ансельм, годы жизни 1755-1826, французский юрист и писатель, во время революции депутат учредительного собрания, затем до 1796 года эмигрант, известен своей книгой по гастрономии «Физиология вкуса», вышедшей в свет в год его смерти. Конец примечаний, главе 3.